Пророк. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк! И вишь ты, внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».